Начало первой дорожки 14-й кассеты. Альтернативной детерминизму позиции является индетерминизм. Смотри Огородников. Познание необходимости. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. М. 1985. Раздел «Индетерминизм и метафизика против науки». Существуют различные формы индетерминизма, но все они связаны либо с отрицанием принципа причинности, либо с отрицанием объективного характера отношений детерминации. Последний вариант индетерминизма характерен для философии Юма и Канта. Не отрицая значение категории детерминизма в научном познании, они проводят субъективистскую линию в трактовке природы причинности, необходимости, закономерности, регулярности и обусловленность, присущей только нашему восприятию мира, но не самому миру. В современной западной философии весьма распространена доктрина, сторонники которой отвергают принцип причинности, но принимают принцип закономерности. Иногда эту доктрину обозначают термином «номологический детерминизм» от греческого «хомос» – «закон». Но фактически эта доктрина является скрытой формой индетерминизма, поскольку, как уже говорилось, исключение принципа причинности ведет к индетерминизму, так как отношения обуславливания тем самым лишаются субстанциальной материальной основы. Изучающий проблемы детерминизма должен иметь в виду многозначность употребления термина «детерминизм» как в отечественной, так и в зарубежной литературе. А поскольку термины «детерминизм» и «индетерминизм» являются антонимами, эта многозначность оказывается характерной и для употребления термина «индетерминизм». Так широко распространено употребление термина «детерминизм» для обозначения одной из исторических форм детерминизма – лапласовского детерминизма, в котором детерминированность явления отождествляется с их однозначной предсказуемостью. Соответственно, те философы, которые отрицают лапласовский детерминизм, должны именоваться индетерминистами, хотя отрицание лапласовского детерминизма не связано однозначно с отрицанием принципа всеобщей обусловленности, причинности, закономерности и, следовательно, не обязательно ведет к доктрине философского индетерминизма. В полном объеме сущность диалектической концепции детерминизма раскрывается с опорой на ряд философских категорий, к которым относятся прежде всего такие, как причина и следствие, закон и закономерность, сущность и явление, необходимость и случайность, свобода, возможность, действительность и другие. Параграф 2. Причина и следствие. Цепи причинения. Как уже отмечалось, основанием философского детерминизма является учение о причинной обусловленности всех явлений. Причинная связь или причинное отношение является отношением между двумя явлениями, событиями, одно из которых выступает в качестве причины, а другое в качестве следствия. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при наличии определенных условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое следствием. В данном случае одностороннее воздействие, кстати, широко распространенное в природном социальном мире, получается при отвлечении от обратного воздействия и от взаимосвязи, частью которых такое воздействие является. Если же несколько расширить рамки рассмотрения воздействий, то обнаружится, что причиной есть взаимодействие. Возможны два типа взаимодействий. Первое. Ведущее к изменениям состояния и свойств уже существовавших объектов. Пример. Воздействие вирусов на органы и ткани организма, имеющее следствием заболевания человека и биохимические изменения самих вирусов. Второе. Порождающие новые объекты, которых не было до начала действования причины. Пример. Взаимодействие электрона и позитрона, порождающие два фотона. Причина при таком ракурсе, то есть в плане взаимосвязи, определяется как взаимодействие тел или элементов, вызывающее соответствующие изменения во взаимодействующих телах, элементах, сторонах или порождающее новое явление. Причина есть взаимодействие, следствие – результат взаимодействия. Приведенное же первоначальное определение как одностороннее действие одного тела на другое сохраняет свою силу при первом типе взаимодействия, выступая лишь одной из его сторон. Так на практике врач отвлекается от обратного воздействия организма на вирус, а исследователь вируса сосредотачивает внимание только на биохимических или каких-либо иных изменениях в своем объекте. Каковы же критерии, способные распознать причинно-следственную связь и отличить ее от других, близких к ней типов детерминации, например, от функциональных зависимостей? Первым и основополагающим признаком причинного отношения является наличие между двумя явлениями отношения производства или порождения. Причина не просто предшествует следствию во времени, а порождает, вызывает его к жизни, генетически обуславливает его возникновение и существование. Это свидетельствует о том, что причинная связь является субстанциальной связью. Субстанциальный характер причинной связи одним из первых подчеркивал Гегель, определяя причинность как шествие субстанции. В процессах причинения происходит перенос вещества, энергии и информации. Если мы исключаем возможность существования между двумя явлениями отношения порождения, то тем самым мы исключаем и наличие между ними отношения причинения. Как отмечают исследователи этих отношений, перенос вещества, энергии или информации в процессах причинения связан с преобразованием формы движения и структурных моментов в соответствии со специфическим содержанием объектов, являющихся причиной и следствием. Благодаря преломлению причинного воздействия через специфическую природу материальной системы или систем, следствие оказывается несводимым по своему качеству к действующей причине. Отношение генетического порождения обуславливает существование и другого признака причинного отношения. Причинное отношение характеризуется однонаправленностью или временной асимметрией. Это означает, что формирование причины всегда предшествует возникновению следствия, но не наоборот. Процесс причинения имеет определенную направленность во времени от того, что есть к тому, что возникает, появляется. Процесс причинения необратим, и на этой необратимости процессов причинения некоторые авторы основывают и необратимость времени. Если мы рассматриваем отношения между двумя явлениями и обнаруживаем, что одно из них предшествует другому во времени, то это другое ни при каких условиях не может рассматриваться как следствие. В то же время сам факт регулярного предшествования одного события другому во времени, например, весна, лето, ночь, день, не дает еще оснований считать первое событие причиной, а второе следствием. Последовательность во времени является необходимым, но недостаточным условием для существования причинного отношения. Только если два следующих одно за другим события, связанные отношением порождения, они находятся в причинной связи. В некоторых случаях может создаваться представление об одновременности существования причины и следствия. Например, при какой-либо болезни причина – вирус – сосуществует с патологическим состоянием. Такое представление ошибочно. Причина остается порождающим фактором, по крайней мере, с самого начала развертывания следствия. Следствие же заходит в зону продолжающегося причинного действия и может завершаться одновременно с окончанием действия причины. Третьим признаком причинного отношения является его необходимость, однозначность. Если причина возникает в строго определенных фиксированных внешних и внутренних условиях, то она с необходимостью порождает определенное следствие. И это имеет место независимо от локализации этого причинного отношения в пространстве и времени. Отношение причины и следствия имеет закономерный характер. А само представление о необходимом характере связи между причиной и следствием включается в закон причинности. Формулировка закона причинности – равные причины всегда порождают равные следствия. Необходимость связи следствия с породившей его причиной не следует смешивать с вопросом о самом характере следствия. Оно может быть необходимым или случайным. Случайными те или иные явления тоже причины Д, хотя и непосредственной, но опосредованной причиной Д. А однолинейные цепи причинения сопровождаются реактивными цепями причинения. Свойство следствия влиять на свою причину, а вызванных изменений в причине оказывать воздействие на уже появившиеся следствия, таковых круговых воздействий может быть множество. Оказывается предпосылкой формирования новых цепей причинения. Второе. Цепи причинения двухлинейные с обратной связью. Пример – работа холодильника. С повышением температуры внутри холодильника срабатывает терморегулятор, включающий холодильную установку, которая приводит температуру к нужной величине. Определение. Материальные системы, в цепях причинения которых перенос вещества, энергии и информация от следствия к причине, имеют существенное значение для функционирования системы в целом, называются системами с обратной связью. Третье. Разветвляющиеся цепи причинения. Пример. Разброс попадания в мишень при стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Причины вроде бы одинаковые, и кажется, будто нарушается закон причинности. Однако учет условий дает представление о таких явлениях, как составленных из нескольких или множества однолинейных цепей, наложенных друг на друга. Закон причинности здесь соблюдается. Кстати, заявление некоторых физиков о существовании в квантовой механике вероятностной связи причины со следствием оказываются некорректными. Говоря о единичной причинно-следственной связи, на самом деле представляет вероятностную связь в разветвляющихся цепях причинения. К разветвляющимся цепям причинения, помимо отмеченного вида, относятся также многооднозначные и многомногозначные цепи причинения. Совокупность однолинейных, двулинейных и разветвляющихся цепей причинения может давать сеть причинения. Причинная сеть – это такое отношение между объективно существующими явлениями, в котором каждое из них многократно, но в разных отношениях, выступает и причиной, и следствием. Причинная сеть может образовывать замкнутый в себе причинный комплекс – тело, вещь, система и прочее, способные, в свою очередь, на новом уровне отношений выступать как причина. Итак, основной каузальной детерминацией является элементарная причинно-следственная связь. Причинные связи образуют причинные цепи. Цепи причинения могут формировать причинные сети. Причинные сети могут образовывать причинные комплексы, которые, в свою очередь, могут выступать в качестве одной причины на новом структурном уровне организации материи. Существует бесконечная иерархия причинных отношений. Параграф 3. Механизм процессов причинения. Полная причина. Непричинные виды детерминации. Отношение причинения имеет динамический характер. Поступившие от причины вещество, энергия, информация и порождают следствие. В ходе этого переноса находят свою реализацию два закона. Закон сохранения массы и энергии и закон превращения одних форм энергии в другие. Количество вещества и энергии, необходимое для вызывания следствия, точно соответствует количеству вещества и энергии, теряемому причиной. Вместе с тем, переносимое по цепи причинения вещество и энергия претерпевает качественную трансформацию, что позволяет объяснять в процессах причинения возникновения нового отличия произведенного следствия от производящей причины. Для количественного описания этой стороны процессов причинения в естествознании выработаны такие понятия, как поток массы, поток заряда, поток излучения, поток энергии, поток импульса или поток количества движения и так далее. Вместе с переносом вещества и энергии по цепям причинения может происходить и перенос структуры, в результате чего структура причины, выделенность определенных элементов и способы их связи отображается в появившемся следствии. Перенос структуры не следует понимать просто как трансляцию самих элементов. Здесь скорее речь идет о формировании вследствие структуры изоморфной структуре причины, хотя элементы этой структуры могут отличаться по природе. Здесь проявляется такое атрибутивное свойство материи, как отражение, под которым понимается способность одних тел в результате взаимодействия с другими телами воспроизводить в своей природе особенности последних. А в отражении смотреть Тюхтин, Пономарев, «Отражение», Философская энциклопедия, том 4, М. 1967, страница 184-186. Тюхтин, «Отражение», Философский энциклопедический словарь, М. 1989, страница 454-455. Воспроизведение в данном случае и является воспроизведением структурных особенностей. Анализ механизма причинения играет фундаментальную роль в обосновании познаваемости мира, в доказательстве адекватности познавательного образа объекту. Связь переноса структуры с отражением указывает и на то, что по цепям причинения одновременно осуществляется и перенос информации, передача разнообразия, характеризующего каждую материальную систему. Эта сторона воздействия играет важную роль в понимании причинных отношений, существующих в сложных системах с органической целостностью, к которым прежде всего относятся биологические и социальные системы. В последние десятилетия в философию вошло понятие «информационная причинность». В сложных системах информация может не только передаваться по цепям причинения, но и храниться, преобразовываться и использоваться в целях управления. В живых системах такого рода использование информации начинается с возникновения нервной системы. Внешнее причинное воздействие на биологическую систему, хотя и связано обязательно с переносом вещества и энергии, может вызвать видимое изменение в поведении этой системы главным образом своей информационной компонентой, подобно тому, как команда, отдаваемая солдату, поднимает его в атаку не энергии акустического сигнала, через который передается эта команда, а той информации, которую этот сигнал содержит. Информационная компонента причинности обладает известного рода автономностью по отношению к своей вещественно-энергетической основе. Одна и та же информация может передаваться по причинным цепям с различной субстратной основой. Это позволяет анализировать информационные связи, существующие в системах, абстрагируясь от их вещественно-энергетической основы, что и позволяет некоторым авторам говорить об информационной причинности как особой форме причинных связей. Но автономность причинных связей носит относительный характер, и в конечном счете трансляция информации всегда идет по цепям причинения, в которых одновременно осуществляется перенос вещества и энергии. Обязательное наличие в цепях причинения информационной компоненты позволяет объяснить и универсальный характер кибернетических методов исследования. В основе этой универсальности лежит всеобщий характер причинности. В этой связи представляет интерес попытка математика Маркова определять кибернетику как всеобщую теорию причинных сетей, изучающих их с точностью до изоморфизма. Информационный аспект причинности имеет фундаментальное значение для изучения и объяснения социальных явлений и познавательных процессов. В той мере, в какой в обществе действуют люди, наделенные сознанием, которое в определенной степени складывается из совокупности информационных процессов, анализ информационных связей в социальных системах позволяет объяснить и целенаправленный характер человеческой деятельности и формирование социальных групп, важнейшими из которых являются социальные группы, классы и отношения, складывающиеся между ними. Но опять-таки следует иметь в виду, что в той мере, в какой основой жизнедеятельности общества является материальная деятельность, основанная на причинном воздействии людей на природу, вещественно энергетические факторы присутствуют и в социальной причинности. Как отмечалось ранее, одним из признаков причинно-следственной связи является ее необходимость. Но при этом мы добавляли, что Причина с необходимостью порождает следствие только при наличии определенных условий. Так, попадание инфекции в организм является причиной его заболевания. Но сам факт заболевания зависит также от внутреннего состояния организма, состояния иммунной системы, особой предрасположенности к тому или иному виду заболевания и других факторов. Известно, что один из оппонентов Пастера, чтобы опровергнуть его теорию, выпил стакан жидкости, зараженной холерным вибрионом, и не заболел. Не всякий человек, укушенный малярийным комаром, заболевает малярией. Это означает, что действие той или иной причины зависит от условий. Представители кондиционализма, от латинского «кондитио» – условия, абсолютизируют роль условий возникновения явлений. Милль, например, предлагал считать, что причиной является полная сумма положительных и отрицательных условий явления, взятых вместе, вся совокупность всякого рода случайностей, наличность которых неизменно влечет за собой следствие. Система логики силлогистической и индуктивной, М. 1914, страница 299. Как последовательная доктрина, кондиционализм был развит немецким физиологом Ферворном. Правильно фиксируя внимание на важной роли условий в ходе порождения следствия, кондиционалисты фактически растворяли причину в условиях, лишая тем самым понятия причинности познавательного значения. Ферворн предлагал вообще исключить понятие причины из научного мышления, заменив его понятием предшествующих условий. Другой крайностью в решении вопроса о соотношении причины и условия является монокаузализм, концепция, фактически отрицающая роль условий в порождении причины следствия. Диалектическая философия отвергает обе эти крайности в решении вопроса о соотношении причины и условия и исходит из того, что действие причины всегда зависимо от условий. Но сама действующая причина не должна сводиться к условиям. Соотношение причины и условий могут трактоваться различным образом. Одни авторы различают непосредственные причины и причины опосредованные, которые называются условиями. Другие выделяют детерминацию событий условиями, самостоятельный, существующий наряду с причинностью, вид детерминации, и говорят о связи причины детерминации каждого события с его условной детерминацией. Принципиальной разницы между такими трактовками нет. Главный вопрос заключается в выявлении критериев различения причин и условий. Большинство авторов различает причину и условия по характеру действия факторов, их составляющих. Факторы, составляющие причину, при порождении следствия имеют активный характер действия. Изменение причины вызывает существенные изменения и в характер следствий. Условия содействуют порождению следствия причиной, но сами по себе следствия не вызывают. Условия – это совокупность многообразных факторов, от наличия которых зависит возникновение, существование и исчезновение вещей, но которых они сами по себе не продуцируют. Парнюк – концепция детерминизма в диалектическом материализме. Современный детерминизм и наука, том 1, Новосибирск, 1975, страница 13. Изменение условий может предотвратить порождение причиной соответствующего следствия, но оно не способно существенным образом изменить характер этого следствия. Условия – это совокупность тех независимых от причины явлений, которые превращают концентрирующуюся в причине возможность порождения следствия в актуально существующую действительность. Причина непосредственно и всецело обращена к следствию. В отличие от нее, прямое воздействие условий направлено не на следствие, а на причину, так что они определяют способ действия причины. В природе условий нет того, что само по себе могло бы породить данное следствие или содержало бы возможность такого порождения. Кузнецов, «Избранные труды по методологии физики», страница 262. Иными словами, это означает, что условия оказывают влияние на следствие не непосредственно, а опосредованно через причину. Кроме того, причина определяет реальную возможность события, а условия способствуют или не способствуют превращению этой возможности в действительность. Граница, отделяющая причину от условий, весьма относительна. В определенном контексте рассмотренная причина может быть отнесена к совокупности необходимых условий, а условия могут быть включены в состав полной причины. Сама зависимость возникновения явления от условий носит объективный характер. Это означает, что детерминация условиями может рассматриваться как самостоятельный вид детерминации наряду с причиной. Причинная детерминация не действует изолированно. Каждое явление в процессе своего возникновения и изменения является точкой пересечения различных видов детерминации. Поэтому причина не действует в чистом виде. Однако это не означает, что причина неотделима от условий и может быть растворена в их совокупности, на чем настаивают кондиционалисты. Фактически позиция, занимаемая кондиционалистами, ведет к отказу от принципа причинности и, соответственно, к отрицанию у науки способности выполнять функцию объяснения. Миль и Фервон, опираясь на тезис о неразличимости причин и условий, проводили субъективистскую линию. Так Фервон, солидаризуясь с Махом, сводил содержание чувственного опыта к ощущениям, вставая тем самым на позиции феноменализма. Совокупность всех предшествующих условий оказывалась на деле совокупностью ощущений. Об объективной причинности или даже объективной обусловленности у него и не было и речи, и в духе позитивизма он заявлял, что понятие причинности – понятие мистическое, возникшее в эпоху примитивного человеческого мышления. Строго научное изложение не знает причин, а только закономерные зависимости, под которыми он подразумевал лишь способ систематизации формального знания. Вопрос о границах познания, М. 1909, страница 14. Попытка отождествления причин и условий ведет не только к субъективистской линии в понимании причинности, но и делает необъяснимой практическую деятельность человека по преобразованию окружающего мира. Реализуя свою цель в практической деятельности, человек, опираясь на знание причин окружающих его явлений, старается достигнуть желаемых следствий. Например, при лечении болезни врач в первую очередь стремится выявить и устранить причину того или иного заболевания, а не просто ликвидировать условия, способствовавшие ему. Собственно, условия заболевания можно распознать, только предварительно выявив его причину. Аналогичным образом, экспериментальная деятельность ученого часто бывает направлена на то, чтобы, варьируя условия, выявить производящую причину того или иного события. Таким образом, во всех случаях действует закон причинности. Равные причины порождают равные следствия. Изучение роли условий возникновения и развития следствий привело в последние десятилетия к тому, что им стал придаваться статус причинного, точнее, одного из причинных факторов. То, что называлось причиной, теперь все чаще именуется специфицирующей причиной, а условия – кондициональной причиной. Введено понятие полной причины. Полная причина – это совокупность всех обстоятельств, факторов, при которых данное следствие наступает с необходимостью. Состав полной причины – специфицирующая причина, кондициональные причины, реализаторная пусковая причина. Специфицирующая причина – это такой генетический фактор, который вызывает и определяет качественное своеобразие, специфичность или главное в поведении того или иного следствия. Конец первой дорожки 14-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.